Я, да боже упаси, он сам вбил себе это в голову. Что конкретно? Заинтересовался Пачингла. Ох, да совершеннейшая бредь. Будто бы изобретен способ свободного разведения зимноза. И будто бы я что-то об этом знаю. Господин Пачингла замер с раскрытым портсигаром в поднятой руке. Что вы об этом знаете? Господи, боже мой. Я оно пнула ногой стальную коробку двери. Еще один. Это проклятие какое-то. Да ничего я не знаю. Ни о чем знать. Вообще ни в чем не разбираюсь. Святая простота. Буркнул доктор себе под нос. Я оно стиснула челюсти. Эти двое очень внимательно приглядывались ко мне, крайне невежливо, не отводя глаз в течение долгих секунд, даже не делая вид, что это случайный обмен взглядами, как бывает в беседе, в обществе. Нет, они глядели словно на удивительнейший экземпляр, экзотическое животное, загнанное в угол. Ну, что оно теперь сотворит, чем их удивит, как развлечет? То есть, любопытство, легкая усмешка, щепотка сочувствия на лицах, склонившихся над глупым зверем, весь подобный театр. Стыд стекал по всем органам тела, липкая, жаркая мокрота. Какими словами должен воспользоваться лжец, чтобы изменить мнение о себе? Должен ли он признаться, что лжет? Даже, если не лжет, но и не говорит правды, потому что ее не знает. Рука дрогнула, невольно потянувшись за интерферографом. Ну, и как из этого выпутаться? Как замерзнуть? Я оно опустила глаза, отвернула голову. Льда, льда, льда. Господин Ярославский, произнес симметричный доктор, вы едете в зиму к своему отцу, приятелю Лютов, понимаете, он их доверенный дьяк из людского рода. Вы, Порфирий Данилович, знакомы с Верой Бердяева, знакомы вы с экзегезами ледняцких и оттепельнических мистиков. Вчера мы из уст господина Бенедикта и того каторжника услышали целую концепцию управления историей посредством управления морозниками. Вам это известно? Вы же из их города, так что должны знать. Что скажете? Зачем господин Ярославский едет к отцу на самом деле? Он приложил палец к губам, только подчеркивая симметрию, потому что строго посредине. Как поляк с поляком, о чем вы тут говорили? Уже в первый день господин граф, тогда еще господин граф, нам ясно высказался относительно собственного отношения к России и российскому народу. Если бы я верил в эти бердяевские идеализмы как лояльный подданный его императорского величества, не должен был бы поступить с ним, как наш капитан. Я оно попыталась небрежно рассмеяться, не вышло. Пускай верит, во что хотят, выкрикнула в сердцах, так или иначе, все это останется совершенной чушью. То, что Зайцев говорил про историю, как Бог общается с человеком посредством истории, как по ее прохождению, по последствиям ее форм можно прочитать божескую мысль и его замысел. Так вот, это может иметь смысл только тогда, если мир управляется двузначной логикой, если и вправду такая история существует, то есть если существует одно и конкретное прошлое нашего настоящего. Ведь если для прошлого и будущего остается истинная логика трехзначная, то история имеется столько, сколько звезд на небе, даже больше, для каждого человека различная, и различная для каждого человека в различных моментах его памяти. Она изменчива, словно замыслы царя, и столько из нее можно прочитать смысла и порядка, что из очередных указов самодержца, то есть вообще ничего, поскольку такой историей управляют как раз случайные ассоциации, сонные кошмары и ночные страхи. Но вы говорите, что в стране Лютов, да, что лед, да. Прошлое обязано замерзнуть, тогда оно становится историей. Я оно подняло глаза. Те глядели через седой дым. Красное солнце размывало черты их лиц, и они размывались в розовый кисель. Я оно отступило к приоткрытой панели, вошло в ветер. Вдох, выдох, вдох. Обязано замерзнуть. Столько истории, сколько и льда. А ваш отец беседует с лютами. Так говорят, и вы все еще не понимаете, в какой ситуации все это вас ставит. Доктор Конишин быстро глянул на Пачингла, как бы в поисках свидетеля невероятной тупости собеседника. Нет значения, что из этого является правдой. Важно, что они в это свято верят, ледники, оттепельники, защитники старого порядка и анархисты, социалисты. Ну, как раз не думаю, будто бы твердые марксисты этим морочили бы себе головы. Они верят, будто бы история и так на их стороне, не нужно только мешать, и она сама свое сделает. Зачем бы им нужно было через Отца Мороза? Думаете, что среди российских марксистов нет таких, которые одновременно верят и теориям Бердяева? А ведь это оттепельники самые рьяные, таких берегись, они сделают все, чтобы уничтожить лед, изгнать лютов. Удивительно, что вы вообще выехали из Варшавы. Видно, меня защищали. Как вспоминаю, я оно скривилось. Хотя, сейчас вспомнить могу все, что мне только не подсунут. Пойдете, шепнете словечко отцу. Поляк, сын участника заговора против царя. Некоторым оттепельникам это, может, как-то и на руку, но ледники. Как вы вообще еще живой ходите? Чудо, не иначе. Симметричный доктор, уже без следа веселья, зато явно возбужденный, пыхал густым дымом и дергал себя за бакенбарды, в этом освещении совершенно огненные. Как вы себе это представляете? Ведь здесь, в поезде, все знают и на месте, в Иркутске, тоже будут знать. Как только поставите ногу на земле льда, там ведь половина высаживается. Вам же не дадут покоя. Да что вы обо мне так беспокоитесь? Самые большие, зарежут меня где-нибудь в темном закоулке. Вам какое дело? Ах так, ведь пробовали уже, тогда, в Екатеринбурге. Парень, ты же на смерть туда едешь. Господин Почингло машинально сбил пепел за окно. В задумчивости он нажал косточкой пальца на край глазницы. Веко поднялось над поптичьей вытаращенным белком. Светень блеснула под бровью. С другой стороны глядя, отозвался он, раз хотят убить, то, глядя с другой стороны, это власть. Я правильно понимаю, вы говорите отцу. Отец, который, видно, сам своей воли не имеет, говорит лютым, они замораживают историю. Война или мир, единовластие или анархия, Россия или Польша, революция или же не революция. Так, господин Бенедикт, можно ли вообще представить большее могущество на земле для человека, чем сила ручного управления историей? Оттепель до Днепра, Россия подо льдом, партия приказывает, весна народов. Я оно начало грызть ноготь. Порфирий выбросил окурок, одной рукой передвигая по пикейному жилету, будто вслепую разыскивая часы или табакерку, вторую он протянул со стороны солнца, обнимая, прижимая к себе в жесте огромного доверия и сердечности. Будут к вам приходить, в пояс, так, в пояс кланяться, дары всяческие к ногам твоим складывать, уговаривать, подкупать, умолять, грозить, да, грозить наверняка тоже станут, но и давать, все дадут за власть над историей. Да что это вы ему на ухо насвистываете? Рявкнул симметричный доктор с другой стороны карминого золотого водопада. На что уговариваешь? Чтобы пользу вашу в том высматривал, чтобы, что, на аукцион историю выставил, ах, душа купеческая. А вы, доктор, спросила я оно, а вы знаете, какой должна быть история? Ага, с королевством польским от Можа до Можа 149, от Марза до Марза, Польск, мечта польских националистов, Польша от моря до моря, чтобы Российская империя в пыли валялась, фыркнул доктор Конишин. Я оно сбросила с плеча руку Порфирия, но ведь я серьезно спрашиваю. Бердяев считает, будто бы люто исказили ход истории, то есть достаточно отвернуть зиму, и все будет так, как быть должно, то есть и вправду, историю нужно вручную подстраивать. Если бы существовал такой способ, прикрыв глаза, грея лицо в солнечном блеске, размечтался доктор Конишин, если бы имелся какой-то научный метод для познания того, что быть должно, а не что быть только может, но что быть обязано. Вы имеете в виду Бога? Да зачем нам еще и Бог? История – это не сообщение от Бога. Разве что в точно такой же степени, как созвездия на небе, химические рецепты или композиция кишок и печени в организме. То есть, если бы имелся научный способ познания, точно так, как по виду кишок узнают, какой организм поражен болезнью, какой же представляет собой образец здоровья и биологической правильности, такой вот способ распознать историю больную и здоровую. Тогда, да, вы бы могли искривленную историю выпрямить, то есть вылечить. И это была бы единственно правильная польза ручного истории управления. Господин доктор, атеист, совершенно не удивившись, заявил Порфирий Почингло. Этого я не сказал. Просто, Бог в истории мне ни для чего не нужен. Я же и говорю, атеист, повторил Почингло. Или же правы мартыновцы, медленно произнесло я оно. И история была искажена уже давным-давно, поскольку мир во власти злого, и только должен прийти истинный Бог, который излечит во всем мире то, что больное, то есть, и саму историю тоже, историю оздоровит прежде всего. Он, не люди, он, вскинул бровь господин Порфирий, то есть, лед, люты, я оно коснулось языком вспухшей губы, чтобы посмотреть на историю как лед, заморозиться, то есть, напитаться тьмичью, залиться тьмичью до каменного мороза. Чем? Не то, что можно, но то, что должно, делает, правду. Вы себя хорошо чувствуете?» Пачингла приблизился снова, наклонился, прижал губы к уху. «Ты на солнце стоишь», — шепнул он. «Смотри, доктор тоже, в конце концов, заметит, цвет выжигаешь, словно старый рабочий из холодницы». «Прочь!» — взвизгнула я оно. «Да пошли вы, искусители!» «Не стану я лгать!» — отпихнула Порфирия и подскочила к железной перегородке. Выскочив на смотровую площадку, захлопнула двери и оперлась спиной о холодный металл. Пытались ли они добиваться, силой открывать, даже если и так, то совершенно того не почувствовала. Все звуки внутренней части вагона остались за дверью. Здесь же был только машинный грохот черного соболя, свист ветра и гипнотический ритм зимноза, избиваемого теплой сталью. Длук-длук-длук-длук. Вздохнула полной грудью. Ритм проходил от колес через подвески и тележку, через стены и двери, в тело, в кровь и в кости, вовнутрь черепа, подгоняя тот мозговой поезд, о котором почти что забыла. Длук-длук-длук-длук. Мысль-мысль-мысль-мысль. Нужно протрезветь. Терпкий привкус испуга все еще щипал язык и небо. Вкус испуга, а может, теслектрического тока. Ведь впервые с полной уверенностью допустила возможность того, что с самого начала все было правдой. Люты замораживают историю. Фатер разговаривает с лютами. Министерство зимы посредством сына желает управлять отцом, лютами историей. Ледники и оттепельники, поляки и русские, социалисты и мартыновцы, охранка и пилсудчики, Тесла и Сиберхожито, те и другие, те и вот эти, каждый будет тянуть в свою сторону, а если не перетянут, то убьют, чтобы не дать возможность другим фракциям перетянуть на свою сторону. Это страх, а что говорит разум? Нужно это обдумать трезво. Султан серого дыма расстилался на небе над экспрессом, когда задирала голову. Между одним и другим вагоном видела мчащуюся по вечернему небу дымовую реку. Если же глянуть прямо, вдоль состава, в глаза бьют рассерженные огнями заходящего солнца зори и радуги, и миражные арки холодных цветов, выбиваемых на краях черного локомотива. Половина горизонта терялась за феерией этих мерцающих отблесков. Транссибирский экспресс пробивался сквозь тайгу в шуме расталкиваемого воздуха и грохоте сотен тонн стали, но выглядело это так, словно его тянула упряжка из бабочек. Огромная туча мотыльков, опережающая, окутывающая, прижимающая сам паровоз. Трезво. Если лед сдавливает в окружающем мире лотку Аристотеля, и только там, под льдом, существует история, то есть непрерывность между прошлым, настоящим и будущим. А в мире лета с трехзначной логикой царит лишь хаос миллионов возможных вариантов прошлого и будущего. Если так, то люты ни в коей степени не исказили истории. Люты формируют историю, единственно истинную, единственно возможную. А все, что вне льда, это не история, очередной мираж и не в историческом масштабе. Но если прав Николай Бердяев, и история реализовывалась в правде, пока не появились люты, которые заморозили ее в самом буквальном смысле, то есть, затормозили на бегу, если правы все их ледники и оттепельники, и от выживания льда зависит сохранение России в ее нынешней форме, тогда какое значение для истории имеет разница в лотке зимы и логике лета, ведь это уже как раз не иллюзия. Доктор Тесла построил машины, он качает меч, теслектрические поля Тунгетита изменяют саму природу мира, тогда, каким же образом мир, основанный на может быть является более правильным, чем мир, основанный на правде, каким образом история того, что не существует, более правдива, чем история того, что существует. Неуверенность, которая более уверена, чем сама уверенность. Неправда, которая более правдива, чем правда. Бог, стоящий на стороне лжи. История мира, словно тот ночной рассказ в поезде, признание незнакомца незнакомому человеку, Бог, склоняющийся в полумраке со строптивой усмешкой, нечеткая форма на фоне самой темной темноты, во время поездки, его слова, перечащие его же словам, история, правда или ложь, правда или фальшь, но так быть не может. Я оно сплюнула в сторону, ветер подхватил слюну. Вся надежда в Николе Тесле. Надежда заключается в том, что он жив, что он навечно выбил смерть из настоящего в один из вариантов возможного прошлого, и, после отсосать мечи, много чего могущий, Тесла доедет до Иркутска, соберет там свои машины, пропустит теслектрический ток сквозь лютов. Вся надежда на гениального серба, он сделает историю предметом экспериментальной науки, подключит историю к электродам, перебросит стрелку, бабах, стреляют черные молнии, и тогда увидим, чья будет победа. Я оно подошло к барьеру, тяжело оперлось на балюстраде. Шпалы мигали под межвагонным соединением, сливаясь в геометрическую волну. Остался только день, послезавтра утром, Иркутск. И что сделать там? Пойти по адресу, указанному прииссом, обратиться в Министерство зимы, позволить науськать себя на отца, а если какой-нибудь ледняцкий шпик, если почитатель Мартына из распутинской фракции, если кто другой высмотрит и даст знак, да много ли надо, в таком городе на краю света, где толпы китайцев, сибирских дикарей, бывших каторжников и всяческой дряни со всего света шатается по улицам, много ли надо, червонится и фляга ханшина, не больше, и вот уже кинжал входит под ребро, держи свою 1000 рублей, режься теперь в аду с Искариотом 150, имеется в виду Иуда Искариот, прим, перевод, в зимуху, может, сбежать, когда, каким образом, сойти на станции перед Иркутском, затеряться в Сибири, такое возможно, есть же достаточно много денег, сохранившихся из комиссаровой 1000 плюс выигранных у Фессара, а ведь бумаги тут никто не спрашивает, годами можно жить, и лапа государства не достанет, обменяться личностью с одним или с другим беглецом, или потом купить инкогнито билет в купейном до Владивостока, откуда корабли выходят во все порты мира, разве не таким был самый первый замысел, мы с доброй надежды, антиподы, Западная Индия, Америка, разрешите, Венедикт Филиппович, вставший рядом, Зайцов схватился за поручень рукой, на которой не хватало пальцев, когда экспресс свильнул на легком вираже. Ушли уже, не понял, доктор и господин Пачингла, разбудили вас, не знаю да я так, ну почему он снова так мудохается, зачем за подбородок хватается, скребется в колтуне своем черном, зачем материал костюма сминает, оставляя на нем жирные полосы, вы позвольте, я, выходит, наслушались, Филимон Романович, глупостей всяких, редко такое случается, я как раз и не думаю, что это глупости были, он нервно почесал свой шрам, ваше благородие помнит, о чем я утром просил, я оно выпрямилось, если хотите заново меня мучить, нет, нет, замахал он руками, бросив поручень, я как раз с противоположной просьбой, если помните так забудьте, что, забудьте, плохо оно, о чем я вас просил, Зайцов отвел глаза, на плохое уговаривал, забудьте, я оно долгое время приглядывалось к нему. Тот вертелся и крутился под взглядом, словно его на сковородке припекали. «Что-то не пойму я вас, Зайцов. Вы, случаем, не пили только что? Да все же не так, Венедикт Филиппович. Я слышал, что вы тут говорили, и обдумал все. Плохо, что просьба эта от меня исходила, но еще хуже, если бы вы захотели ее исполнить, если бы могли ее исполнить. Я оно беспомощно махнула рукой. Да зачем мне все это, к черту?» «Дайте мне покой со всеми вашими просьбами, царствиями божьими и исповедями своими глубокодушными. Идите прочь». Только сейчас он почувствовал острие, схватился с огнем в глазах, с наморщенными бровями. «Господин Ярославский, вы же так не думаете, как я не думаю. На что они все вас убалтывали, что говорили, что сделаете, встретив наконец отца, какая польза из власти над историей? Вы слушаете, спрашиваете, покрикиваете, обижаетесь». Но каково ваше мнение, ваше самое откровенное, скажите, вы и вправду считаете, будто бы историю сотворили люди, что если бы кто-то в нужный момент поступил иначе, чем поступил, то Рим бы не пал, или средневековье никогда не кончилось бы, не была бы разрушена Бастилия, или сейчас кто-то что-то сделает, и революция изменит лицо России, лицо всего мира, а не сделает, и все останется по-старому. Действительно ли из этого берется история, вы так считаете, или же она, скорее, является картиной необходимости, навязанной чьими-то действиями? Рим пал, пришли темные века, потом второе владычество Рима, затем вторая эпоха разума, как непарное число идет после парного, которое, в свою очередь, идет после непарного. Венедикт Филиппович, скажите же откровенно, в какую историю вы верите? Он глядел прямо в глаза, без свидетелей, с лицом, на котором не было никаких знаков и пересмешничающих, иронических гримас. Так попалось я оно в ловушку откровенности. Ведь если бы какая-то третья особа, если бы хоть малейший след издевки в жесте или речи, сразу же вошло бы в эту внутреннюю конвенцию, обращая беседу в очередную светскую забаву. А так, есть только один человек и другой человек, а еще то, что можно выразить в межчеловеческом языке. Во что я верю, Зайцов? Не история творит людей, но люди творят историю. Бывший каторжник покачал головой, отступив на шаг от балюстрады, он вполовину согнулся. Ну вот, еще один разыгрывает спектакль с поклонами, подумалось. И вправду, спутанная грива волос практически доставала железных плит. «Простите», — произнес он громко, очень четко. Потом обеими руками схватил меня под колени, оно ухватилось за поручни, Зайцов схватил, потянул, дымовая река на небе, резко выпрямляясь, бросил вверх, небо, тайга, сталь, насыпь, земля, видимо, оно отпустило поручень до того, как что-нибудь могло хрустнуть в выкрученном запястье, насыпь, земля, грохот и свист ветра в ушах, полетело, кувыркаясь, ногами вперед, даже вскрикнуть не успела, хлыст, гибкая ветка, ударил по спине, оно упало в траву и песок, продолжало катиться дальше, вспыхнула боль в теле и так покрытом синяками, и которые продолжали избивать и перемалывать. В конце концов, оно остановилось на камнях, они расцарапали лицо, вонзились в шею, продырявили одежду и кожу, приподнялось на локте, выбитый зуб выплыл на подбородок вместе со слюной, грохот постепенно затихал, тих, потому что поезд удалялся, последний вагон Транссибирского экспресса исчезал в перспективе просеки, вырубленной в тайге для железнодорожной насыпи. Еще блеснула лампа, указывающая конец состава, и только холодный отблеск сияния черного соболя светил над деревьями, но и эта туча радужных мотыльков быстро блекла и уменьшалась на темнеющем горизонте. Длук, длук, длук и тишина. Выплюнув еще один зуб, глянула в противоположную сторону. На фоне багрового солнца вдали шевельнулся маленький силуэт всадника с древком у седла. Медленно уселась, переломанные пальцы торчали под странными углами. От блестящих рельсов исходил мороз. Первые звезды азиатской ночи уже искрились на низком небе. Одна, другая, третья, пятая, созвездие охотника. Зимнозовые радуги зашли. В лесной чаще отозвались звери. Избитое тело тряслось. Потом оно потянулось к гроссмейстеру. Глава 6. О снах Бенедикта Герославского. Сойдет с рельсов. Оно оттянуло хвост скорпиона. Сойдет с рельсов. Крушение, авария. Как часто ходят поезда по Транссибирской магистрали. Пассажирский выходит из Петербурга несколько раз в неделю, а товарные, местные, военные перевозки, левая нитка, правая нитка, оперлось спиной о ствол елки, подняло выпрямленную руку, завернуло палец на змеином хвосте, средний палец, единственный действующий на правой ладони. Голубые отблески мерцали над рельсами. Состав сойдет с рельсов. Даже если тунгетитовая пуля, ударившаяся в Зимнозе, не вызовет дополнительного вреда, все равно, произойдет взрыв льда, как в Екатеринбурге, и пути покроются твердой мерзлотой. Самих рельсов лед не деформирует, для того и прокладывают их из охлажденного Зимнозе, никакой мороз им не страшен, но образуется барьер, перед которым поезд должен будет остановиться, во всяком случае, притормозить. Тогда оно сядет в него. Тогда машинист увидит европейца на путях, нажмет на тормоз, меня заберут меня с собой. Разве что, поезд сойдет с рельсов. Ба, но разве зимнозовые паровозы и не были спроектированы именно для того, чтобы разбивать подобные запоры на путях, железнодорожные ледоколы? Скорее всего, поезд проедет на разгоне, даже и не почувствует препятствия. Разве что погромче зазвенят в вагонах первого класса хрустальные рюмки. И все же, если он сойдет с рельсов, оно коснулось языком кровоточащей дырки в десне. Товарный или пассажирский, местный или экспресс, авария. Заявит, что это люд, что выморозился люд. Так или иначе, заберут отсюда. Ведь иначе, что, сдохнуть посреди тайги, неизвестно даже, сколько до следующей станции. Юргу проехали, но потом, что там стояло в путеводителе, не помнила. 20-30 верст между очередными полустанками в тайге. Колено болит как черт на каждом шагу, что-то там треснуло в связках, в костях, в мышцах. Так что пророчится многодневное путешествие в муках, если только какой-нибудь медведь не сожрет первой же ночью. Потянула за курок. Клак, клешни скорпиона ударили с мягким стуком. Испортился, переломила гроссмейстера в половину, заглянула в цветочные бутоны патронных камер. Пустая, выстрелила из пустой камеры. Повернула ли барабан назад после выстрела в Екатеринбурге, или он мог случайно повернуться сам, громко, жалостливо ругаясь, сложила револьвер и спрятала его за пояс, под жилетку, вытерла рукавом нос, кровь уже перестала течь, оглянулась в сторону запада, четверть солнечного диска уже спряталась за лесом, все так же могло глядеть прямо на солнце, если вообще можно было глядеть прямо и без дрожи. Левое веко медленно напухало, сворачиваясь под бровью монгольской складкой, из которой тоже текла кровь, заливая глаз. Ежесекундно приходилось мигать. Сверху, с ветки отозвалась сова. Ху-ху-ху. Я оно вздрогнула. Длинные тени деревьев вытянулись вдоль пути, словно стрелки дорожных указателей. Восток, восток, восток. Потрясло головой. Никак не удавалось вспомнить последние страницы путеводителя. Но, даже если бы и вспомнил, не зная актуального положения на трассе, все карты и расписания ничем не помогут. Вынула медный пятак. Двуглавый орел. Назад, в сторону Москвы, решка, восток. Бросила. Сверху оказалась решка. 10 шагов. И уже надо остановиться, отдышаться. Сломала обгрызенную каким-то зверем молоденькую березку. Будет посох, чтобы подпираться. Вошло на пути, во всяком случае, хоть ровная дорога. Быстро приспособила ритм марша к такту шпал. Ствол бил в древесину на каждом втором шаге, так что шло таким образом. Челап, челап, стук, челап, челап, стук. Пальцы не желали зажиматься на стволе, они болели, потому пришлось прижать его возле большого пальца второй ладони, болели сильнее, о, теперь облегчение. Большая боль, значит, будет и меньшая боль. Дернула один палец, второй, с кожей, ободранной перстнем. Большая часть пальцев только вывихнута, поставила на место указательный, поставила на место правый большой палец. На ветку вяза выпрыгнула золотисто-рыжая белка, вытянула мордочку к путям, выворачивая головку. Хотелось свистнуть, но только сплюнула кровью. Шатался еще и третий зуб. Челап, челап, стук. А может разжечь костер, остановится тогда поезд. Громадный костер, прямо на рельсах. Пощупала карманы в поисках спичек. Нету, нету. Тихо ругнулась, уже с меланхолией в голосе. В колени колит, в пояснице давит. Челап, челап. Выкинул, взял и словно мешок с овсом, выбросил. Выходит, панна Муклиновичевна была права. Хотел убить. Ледняцкий агент, Филимон Романович Зайцов, мать его ёб. Прощения прошу. Да, выйдет ему это его прощение через уши. Будет он христианское милосердие собирать с мостовой вместе с кишками. Но тут же ум начал порождать сомнения. Действительно ли хотел он убить? Действительно ли по приказу Ледников? Нет, все выглядело совершенно иначе. Зайцов, наверняка, и сам толком не знал, что сделает, до того как сделал. Нет в нем ни одной твердой кости, это человек до конца размякший, вместо позвоночника у него осталась только струна стона да алкогольное стекло. Что он на самом деле имел в виду, когда расспрашивал про историю? То он просит, чтобы склонить отца к царствию Божьему на земле, а потом уже, нет, чтобы все было наоборот, снова у него все поменялось. Ни социалист, ни анархист, ни толстовец, сам между завтраком и ужином несколько раз меняется, то есть, между одной бутылкой и другой. А если бы по-другому ответила ему на тот вопрос, отказался бы он от убийственного замысла, услышал сквозь сон беседу с Конишиным и Почингла, и бог знает, что себе надумал, что если позволит сыну склонить отца Мороза к той или иной стратегии с лютыми, то что там случится с историей, отдать человеку власть над историей, это его напугало, так что есть в этом такое пугающее, упился, это понятно, ужрался и спал там, пьяный, пока новый кошмар его не захватил, и поддался Филимон Романович этому кошмару, как в течение всей своей жизни поддавался всяческим сонным откровениям да монументальным идеям. Таким людям и денег не надо платить, достаточно шепнуть на ушко великое слово, и убьют, из глубины собственного сердца умоляя о прощении. Челап, челап, стук, стук, стук, невозможно идти дальше, пора отдохнуть, еще вон до той полянки. Прихрамывая, сошло с пути и присело на сгнившем стволе сваленного кедра, 20-метрового гиганта, который, падая, вырубил в чащобе глубокую щербину, сейчас затянутую паутинами сырых теней, с целыми тучами мошки. Сколько же это прошло? Половину версты, может, версту, солнца уже не видно за кронами деревьев, уже наступает ночь. Вынула платок, высморкав из носа свернувшуюся кровь, крепко-накрепко обвязала 3 опухших пальца левой ладони. И так чудо, что крупные кости уцелели, что шею не свернул, ветка не пробила легких. Малюсенькие мушки, настолько мелкие, что вообще не видные в вечернем полумраке, лезли в глаза, в уши, за воротник, в рот. Громко фыркая, я оно отплевывалось. Слюна сходила уже чистая, без алой слизи. Обыскала карманы, химический карандаш, папиросы, записная книжечка, немного мелочи россыпью, смятая в тряпку трешка, А это что? Записка мадемуазель Филиппов. Еще гребешок, зубочистка, красный футляр с интерферографом. Вынула цилиндр, беленький, даже стекла не треснули. Сразу же подумала про огонь, выбить из обоймы линзу, разжечь труху, подбросить хвороста. Но это только утром, когда солнце вернется. Нужно набрать много дерева, неизвестно, когда еще приедет поезд. Костер должен гореть несколько часов, а вдруг подует ветер, понесет искры. Интересно, был тут недавно дождь? Я оно встряхнулось, открыла глаза, втянула воздух. Сочно пахло всеми благовониями и запахами живого лесного руна. Правда, вместе с теплыми запахами в ноздри влезли проклятые мошки, оплевывалась, сморкалась и фыркала добрую минуту, пока вдруг не ответило громкое конское ржание. Он выехал из-за белых берез, сворачивая в щербину от железнодорожной насыпи. Вот как он появился в просвете. Поначалу бледная, невыразительная в серой полутьме тень, затем конская голова, шея, палка, всадник, приземистый, лохматый гнетко с человеком на спине. Остановились и стоят, глядит человек, глядит животное, лупая громадным глазом. Я оно выпрямилось на поваленном стволе, схватило посох покрепче. Всадник склонился, опустил свою палку. С кожаного одеяния свисала бахрома, дюжины шнурков с навешанными на них фигурками и камешками, которые грохотали при каждом движении туземца. Узкие глаза поглядывали со спокойным любопытством. Через пухлое лицо проходили стежки черных шрамов. Что-то свисало из законченной короткой поперечной палки, мумия птицы. Конь фыркнул и загреб копытом землю. Я оно сунуло пальцы в рот и отвратительно забулькало, надувая щеки и тараща глаза. Даже эхо пошло по тайге, даже окрестное зверье замолкло. Дикарь что-то тихо произнес и спрыгнул с коня. Подпираясь палкой, он направился к поваленному стволу. Теперь стало ясно, что это калека. Явно хромает, левая нога короче правой, приходится подпираться. На голове у него была остроконечная войлочная шапка, широкую накидку украшали красные, желтые и зеленые аппликации, нашитые без какого-либо порядка, заплатка на заплатке. С шеи свисал целый лес шнурков, настоящая коллекция насаженных на ремешки деревянных, каменных и железных совершенно примитивных фигурок. Некоторые из них до удивления походили на куколки, которые дети бедняков изготавливают из тряпок и палочек. Подойдя, он вонзил свой шест в землю, птица висела головой к земле, и трижды хлопнул себя по животу. От туземца несло животным жиром. Длинные, черные волосы, слепившиеся стручками и перевязанные цветными ленточками, спадали на плечи и спину. Скошенные глаза, казалось, глядели приязненно, другого выражения не допускали складки натянутой вокруг глазниц кожи. Сгорбленный, по птичьей наклоненный вперед, он долго приглядывался, чмокая и бурча под нос. Потом ударил слева, я оно неуклюже уклонилось. Но нет, это был не удар. Левая рука, правая рука, снова левая. Дикарь резкими рывками сдирал из воздуха невидимые заслоны. Мошку отгоняет, я оно перестало пошатываться на стволе, сидело прямо, а он, что-то мыча себе под нос, выполнял серию решительных движений, вокруг головы, вдоль рук, перед грудью, лапая грязными пальцами еще более грязный пиджак и сорочку, вдоль штанин брюк, и снова, от лица и вниз. Уже совсем стемнело, над полянкой, в окружности между кронами деревьев высветились серебряные звезды, плотные засеки зодиакальных созвездий. Я оно глянула на собственную ладонь с дворянским перстнем, стиснутую на березовом посохе, и только теперь поняла, что этот дикарь вытворяет. Почему он задержался, почему пялился, почему слез с коня? Машина доктора Теслы, насос Катарбинского. Видел господин Почингла, увидел и этот азиат. Чистый, мощный потвит, смесь света и цвета, печать лютовчиков. Тень от звезд под вытянутой рукой ложилась белым блеском, резким негативом ночи. Я оно сидела прямо, не шевелясь, жалея только об отсутствии зеркала. Вот поглядеть бы сейчас, увидеть снаружи ноктариол в сумерках. Действительно ли это свет, и вправду ли светится, высматривала по земле, по коре сгнившего ствола, на ближайших кустах. Действительно ли более яркий, глядела на материал костюма, на кожу ладоней, на ботинки. Ведь что видит этот дикарь, кого видит? Солнце зашло, конец дня, самое времечко очередной лжи о Бенедикте Ярославском. А пожалуйста, среда, 23 июля, на сцене появляется Ерош Аски, сибирский демон. Я оно безумно расхохоталось. Хромоногий захихикал в ответ и приятельски похлопал по плечу. Явно покончив с ритуалом очищения от цвета, Он стал разбивать лагерь, коня повел за упавший ствол, быстро набрал хвороста, еще быстрее с устройством костра. Несколько пинков в мягкий грунт, камни, листья, в одеяле были завернуты железные прутья и котелок, из-под бахромы вытащил спички, сплюнул еще и что-то сыпнул в костер, и вот, яркий, гипнотический огонь скачет на сухих ветках, трещит и шкварчит. Улыбающийся хромоножка с удовлетворением причмокнул, из кожаной баклаги налил в котелок воду, сбросив со спины коня багаж, вытащил из мешка металлическую банку, вытряс из нее в котелок прессованного китайского чаю, одну плитку бросил в огонь, пить, сглотнула слюну, а дикарь только разгонялся. Из другой жестяной коробки он выколдовал целый аптечный склад, зелья такие, зелья всякие, листья и цветки, и семенные кисти, и сушеные плоды, и дюжину вязанок мумифицированных растительных остатков, и один бог знает, что еще. Он копался во всем этом и перебирал, поднося к глазам, нюхая, кое-что даже лизал. Ага, подумала я, оно, ихний медик, знахарь, значит, видит, что человек страдает, полечить хочет, добрая душа, бог его вознаградит. Заварил чай, налил в оловянную кружку, подал с улыбкой. Я, оно, оскалила зубы в ответ, уф, горячо. Отставила кружку на ствол, туземец энергичным жестом показал, пей, пей. Я, оно, пожала плечами, положив березовую клюку через бедра, завернула кружку в полу пиджака и так поднесло ее ко рту. В темном напитке плавали мертвые мошки. Хромой широко усмехнулся, у него тоже не хватало зубов. Хлебнула парящую жидкость, та пошла через тело горячей струей, во внутренних органах чувствовала изменение температуры, по мере того, как глоток стекал вниз, и тут же снова затряслось в болезненной дрожи. Как же быстро становилось темно в тайге, как быстро поток сырого холода мчался над землей, как будто бы вместе с заходом солнца менялись времена года, лето, осень, зима. Несмотря на звезды с их резким, словно бритва сиянием, взгляд уже не достигал дальше, чем несколько шагов от дикарского огня. Поднялся туман, хуу-гуу, червь, черви, тлиик, ночные птицы переговаривались в глубине леса. Хромой азиат хлопнул себя по животу и бросил в огонь очередную партию трав. Съежившись, дрожа, совершенно похолодав, я, оно, пила горячий чай. Туземец вытащил бубен. На натянутой коже были замалеваны какие-то схематические фигуры, а может это были пейзажи, карты или скелеты зверей. Икнув, зевнув, чмокнув, прищурив глаза, дикарь начал бить в этот бубен. Поначалу легонечко, даже нежно, даже не всей ладонью, а кончиками пальцев, словно ласкал, словно пробуждал ото сна, пам, плам, пам-плак. Когда подул ветер, туман заволновался, и зашумела тайга. Струя дыма от костра тоже наклонилась, теперь она ложилась чуть ли не горизонтально, прямиком на сваленный ствол, закашляла, отгоняя от лица запах горелого. Бам-блам, бам-блак, калека бил уже сильнее, толстой костяной палкой, при этом он, стиснув зубы, что-то напевал под носом. Меньшая нога подпрыгивала в такт, заглотала остаток чая, он и вправду разогревал. Можно было подумать, что он рома туда подлил. Я, оно, переместилась на кедровом стволе, чтобы убраться из дыма подальше. Бам-блам, бам-блак, дикарь барабанит изо всех сил, а к тому же начинает еще выть и стонать, ему отвечают лесные звери. Это что там, волк завыл? Я, оно, беспомощно разглядывается в темноте, дым продолжает лезть в глаза. Да что этот монгол вытворяет? Может и вправду поверил ночному впечатлению, ведь что обычно делает такой нецивилизованный сибиряк, встретив демона, пытается его прогнать, упросить, убить? Проводить экзорцизмы 151, методика изгнания дьявола, применяемая в христианской церкви, СМ, фильм «Экзорцист», изгоняющий дьявола Реш, Фридкина, Прим, перевод, языческими методами, с широкой улыбкой на лице, похожим на буханку пшеничного хлеба, опираясь на посох, я, оно, поднимается и обходит дым и огонь, бум-блам, бам-блак, все от этого звука трясется и вибрирует, дрожь проходит уже не по охолодавшему телу, но по всему свету, видны эти морщинки в скачущих языках пламени, на линии дыма, морщины и складки на поверхности тумана, не виден только сам барабанщик, спрятался в тумане, но ведь бум-блам, грохочет совсем рядом, над самым ухом, я, оно, тыкает палкой вокруг, поворачивается, окружает огонь, но тут уже нужно остановиться, потрясти головой, протереть слезящиеся глаза, что это такое, что происходит, что это за обряд такой, почему я, оно, шатается вокруг огня, уже 3-4 раза, где сгнивший кедр, где шаман, где его вещи, где кони-тараки. Рука протягивается в туман, туман расступается перед рукой, рука отводится назад, возвращается туман, то есть, темнота. Тогда откуда же свет? Как так происходит, что я вообще вижу руку? Источник света, так, костер. Подхожу, наклоняюсь, только это уже и не костер, это блестящий столб, прямая колонна из света, одним концом вставленная глубоко в землю, а другим концом, глубоко в небо. Я даже задрал голову, колонна, или это дерево, вот тут его корни, а там, его ветки и плоды, то есть звезды. Медленным, подводным движением я протянул к ним руку, еще выше, достал до звезд. На ощупь они были скользкие, холодные, слегка обжигающие, отскакивали от кожи, словно гальванизированные. Я громко рассмеялся. Свет дерева понес смех по равнине. Щуря глаза, я разглядывался по подзвездному миру. Белые стебли трав, каждый больше метра в высоту, каждый из миллионов виден отдельно, с четкими, резкими краями, гибкие сабли, мягкими волнами укладывались от горизонта до горизонта. Стада рогатых зверей, лосей, лани, нет, это северные олени, плыли в море этих трав, наполовину в них погрузившись, и каждого оленя по отдельности можно рассмотреть и посчитать, на каждом шерсть блестит, словно ее посыпали серебряной пылью, омыли ключевой водой. Я обошел дерево света. По другой стороне стояли палатки охотников, чумы, шалаши, невысокие конструкции на деревянных жердях, прикрытые корой и шкурами. Из отверстия исходил белый дым. Я двинулся неспешным шагом, но едва успел переложить палку из руки в руку, уже был рядом с ними. Вошел в первую. На меня оглянулись от очага. Царил полумрак, за окнами шумела вьюга, над Варшавой висели грязные тучи, а в дымовой трубе что-то забилось, и теперь дым шел прямо под потолок, загрязняя и так нечистый свет газовых ламп. Отец, присев на корточки, шуровал в печи длинной кочергой. Только железо, что билось о дверки и кирпичи, не издавало ни малейшего звука. Я коснулся ушей. Неужели оглох? Мать что-то говорила отцу, размахивая в воздухе платком. Я подошел к окну. Это была Варшава, только я никак не мог определить улицу, даже район. Правый берег, левый берег, конфигурация крыши огней казалась мне совершенно чужой, тем не менее, это была Варшава. Я подошел к другому окну, что-то заслоняло мне вид. Закрытая ставня, я прижал щеку к стеклу. Морозная игла вошла мне прямо в кость под глазом, пробилась в мозг, ударила снизу в череп и взорвалась там под сводом ледовым цветком, кустом снежинкой, боковые ветки которого вышли у меня из ушей. Эта масса за окном, это был лют, вмороженный в фасад и стены доходного дома. Он влез в дымовую трубу. Не потому ли помещение такое задымленное? В дверях появилась светловолосая девушка в красной курточке, потянула маму за руку. Они вышли. Я отломился от стекла, оставляя на нем половину уха, и пошел за ними. В салоне за столом сидели Болик, дядя Багашизыга. Мать и девушка устроились на свободных стульях. Болик поправил очки на носу и потянулся за спичками. Посреди пустой столешницы стояла высокая свечка. Нет, да что же вы такое делаете? Боже ж ты мой! Засыпая ковер снегом, я подскочил к столу, схватил ближайшую особу за руку, рванул, девушка схватилась, как ошпаренная, глянула на меня, на свою руку, раскрыла рот, белки глаз закатились, она упала без чувств. Мы сидели у ее постели, когда она боролась с горячкой. На вторую ночь рука начала чернеть, появились язвы, потек гной. Она бредила. Я приглядывался к ней с расстояния, из угла, над которым висели портреты дедушки и бабушки Герославских. Блестящая от пота, с бледной кожей, с волосами, уложенными под тесный чепчик, так что лишь прямоугольник гладкого лица высвечивал в объятиях белого полотна, кем она была, кого мне напоминала. Поначалу я думал, Юлия, ну да, Юлия, конечно, изменилась, но это же Юлия, кто еще, ну что же я снова тебе сделал, Юленька, проснись, посмотри на меня, я не хотел, не хотел, но потом пригляделся к матери, к отцу, как они постарели, сколько прошло лет, и понял, это страдающая в болезни девонька, это Эмилия. На четвертую ночь заражение сошло на плечо, на грудь, доктора лишь беспомощно разводили руками. Был ксенц, все вышли, я остался, Эмилька признавалась в своих грехах, чего я совершенно не слышал, сосульки забили уши. На рассвете отчаявшийся отец привел последнюю помощь. Блум-блам, шаман вошел, хромая, по тропе дыма и тумана, и сразу же, с порога бросил взгляд на меня, наклонил шест словно пику и, пихая ее вперед, подходил шаг за шагом, выталкивая меня прочь. Мумия птицы, подвешенная на поперечине, болталась перед самым моим лицом. Я отступал в отвращении, еще, прочь от них, от Амелии, от матери, от отца, прочь, пока пол варшавской квартиры не сбежал у меня из-под ног, и я упал, блам-блам, спиной ударился о твердую землю, воздух ушел из легких. То, что вошло в них потом, было уже не воздухом, а, скорее, иным воздухом. Землистая масса, с камнями, которой дышала, перемалывая ее в легких в песок, легкие проворачивались в груди тяжелыми жерновами, каменный вдох, каменный выдох. Я уселся, березовая палка осталась у меня в руке, стоял ясный день, на черном небе висела черная тень солнца, выщербленный щит, из которого на травянистую равнину зигзагами выскакивали кривые лучи. На сей раз, посреди равнины уже не торчал какой-либо столб света или твита. Я встал, подул ветер, из железных стеблей травы посыпалась ржавчина. Где-то там, на озере, пастухи поили северных оленей. Из оленьих голов, вместо рогов, вырастали белые скелеты других зверей. Собак, рыб, орлов, крыс, а еще, маленьких детей. Я подошел к пастухам. Все они были одноногими, однорукими и одноглазыми. У них я спросил дорогу домой. Мне ответили на языке, который сжег мне половину лица, оборвал второе ухо и выбил зубы. Я хотел напиться воды из озера, но та была горячей адской смолы, кипела и булькала, взрываясь черными пузырями. Из озера вытекала широкая река, напирая к своему источнику обратными волнами. У ее выхода устья я заметил двуногую и двурукую фигуру. Подпираясь палкой, я подошел. Господин в котелке склонился надо мной, протягивая мне визитную карточку. На одной ее стороне был напечатан адрес, а на обороте, выписанное белыми чернилами имя Густава Герославского. Я вспомнил, что прадеда звали Густавом. Он, вроде бы, погиб в ноябрьском восстании 152, ноябрьское, 1830 год, национально-освободительное восстание поляков против российского владычества, Прим, перевод. Я спрятал визитную карточку в карман. Господин в котелке погладил меня по волосам. Только сейчас я заметил, что у него дыра в груди, кровавый кратер, выжженный снарядом крупного калибра, и что вся его одежда каким-то образом попорчена. Ботинки дырявые, брюки распороты вдоль швов, жилет без пуговиц, даже в его геометрически круглом головном уборе была вырезана угловатая дырка. Я пошел вдоль реки. В нескольких верстах дальше ожидал очередной господин в котелке. Он вручил мне свою визитную карточку. На обороте написал имя Лизи Грюнс. Мне помнилось, что так звали одну из двоюродных бабок матери, не ту ли, которая отравила мужа и сбежала с семейными драгоценностями в Америку. Я шел дальше. Визитные карточки господ в котелках отличались только именами на обороте. Ежи Бертран Герославский, Мария Герославская, Юлиуш Вацель, Антони Вилок, Гжигаш-Багаш. Река затекла в железные заросли. Я бродил весь в ржавчине, пришлось идти по самому берегу, помогая себе палкой на крутых склонах. Изидор Герц, Вацлав Соломон Герославский, Болеслав Герославский. В лесной чащобе я полностью утратил чувство направления, имелось только одно – по течению вод, то есть, против течения вод. Тем временем, здесь наступила ночь, черные звезды разлились на ледовом стекле неба чернильными кляксами. Евлагия Герославская, Филипп Герославский. Я шел все быстрее, хотя силы уходили гораздо скорее, жернова легких застревали в половине оборота, воздух превращался во рту в гранитные надгробия. Бенедикт Герославский. Я заорал. Господин в котелке дал мне еще и конфетку. Я выбросил ее в реку. Он вытащил вторую визитную карточку. Я вскочил в чащу, разводя палкой колючую проволоку елок и сосен. Здесь чащоба была такой, что с каждым шагом приходилось продираться сквозь железную растительность, словно я пробивался через снежные сугробы. Сейчас упаду бездыханный. Но все так же посреди ночи, между стальными иглами и листьями, передо мной мерцал яркий свет, огонь, огонек, светлячок, то ближе, то дальше, то близкий, то далекий, ближе, ближе, вон за тем деревом, за веткой, на расстоянии вытянутой руки, электрическое зарево, человек в свечении холодного огня, в ветвистой короне из искренно перепугавшихся корнях молний, Никола Тесла подал мне руку, притянул к себе, обнял. Засмеявшись с облегчением, я ответил ему объятием. Тот обернулся и театральным жестом указал путь. Мы вступили в золотистую роскошь Транссибирского экспресса. Об ангелах стыда и бесстыдства. А если это не сон, его будить, точно, не должен. Но вот, пожалуйста, оставляю термометр. Спасибо, господин доктор. Цеест мон дивайр, мачерие 153. Это моя обязанность, дорогая, эфер. И доктор Конишин отплывает в утренний свет. Прохладное постельное белье накрывает щеку, шелк на коже. Движение воздуха приносит запах жасминовой парфюмерии. Поет птичка. Почему же не слышен стук колес по рельсам? Тишина, спокойствие, тепло. А если это не сон, розовые пятнышки солнечного света танцуют на поверхности век. Я оно открыла глаза. Панна Елена Муклиновичевна склонилась над постелью с белым бинтом в руке. Бусы из молочно-белых жемчужин колыхались на фоне черного тюля. Тик-так. Протянула руку и остановила маятник. Елена с легким раздражением усмехнулась, коснувшись язычком верхней губки. А, выспался наконец. Если бы вы только знали, какие сны видел. Ну, расскажите, расскажите. Мне снилось, будто бы Зайцов выбросил меня с поезда, и... Зайцов, этот пьяница, он... Елена взмахнула бинтом, словно плеткой. Ой, какая же я была дура. Я оно повернулась на постели, подтягивая подушку повыше. «Погодите, что-то я никак не могу, мы стоим на какой-то станции. Который час? Что вообще? Вы проснулись?» Вскрикнула Мадима и Селли Филиппов, закрывая за собой дверь отделения. Перешло на немецкий. «Целую ручки своих ангелов, сестричек милосердия, вот только не могли бы вы, из милости своей. Это правда, будто бы вы дрались с господином Пачингла?» Сходу спросила Кристина. «Что? Нет?» «Простите, я и вправду должен сейчас, никуда вы не двинетесь, пока я не разрешу», — скомандовала панна Елена и вынула термометр. «Откроем ротик, а-а-а». Я оно ощупала повязки на шее и лице, вся левая щека под толстым пластырем, три пальца зажаты импровизированными лубками, пощупала в районе ребер, тоже забинтованы. На левом колене под пижамными брюками чувствовалась тесная опухоль повязки, не дающая согнуть ногу. Переместила стеклянную трубку термометра в угол рта. И все-таки, мне, видно, это не снилось. Доктор Тесла, была ночь, в тайге. А что вы думали? Мадемуазель Филиппов присела в ногах кровати, подвернув одеяло под юбку. Солнце из окна падало прямо ей на лицо, она щурила глаза. Распустившиеся из косы светлые волосы сделались золотыми в призрачном ореоле, словно поднятые в зефире солнечного сияния. Как будто бы Никола оставит вас просто так, после того... как вы ему дважды спасли жизнь. Он заявил, что без вас не вернется. Выходит, это доктор Тесла, а тот шаман. Я оно поискала на лбу раны от стальных листьев. Панна Елена отмерила в стакан с водой ложечку желтого порошка. Ага, значит, еще и шаман был. В этом сне, только осторожно, не раскусите термометра. Я оно попыталась рассказать всю историю, только с каждым предложением бессвязный рассказ оказывался все менее осмысленным. Пока в изумлении не заслушавшись в произносимые слова, не замолкла на полуслове, девушки присматривались с огромным интересом, убежала взглядом на потолок, на стену. «Почему вы не попросили, чтобы он подвез вас до ближайшей станции?» — заинтересовалась панна Муклиновичевна. «Это на каком же языке?» «Понятное дело, на русском. Вы сами говорите, что у него были спички, китайский чай, не думаю, будто бы он только в тайге обитает». Наверняка же по-русски понимал, хотя бы пару слов, об этом я не подумал. Хмм, это и вправду звучит как сон, сон, сон, а ведь разве не предупреждали перед тем, господин Пачингла и кто-то раньше, четко ведь говорили, чем ближе к краю лютов, тем более не верить снам, остерегаться снов и гаданий, всяческих предсказаний, только это был необычный сон, бог знает, чего там этот дикарь подсыпал в чай, чем дышало в дыму, а тут еще этот проклятый бубен. Вот-вот, до дна, вот и хорошо. Ага, у нас небольшая температурка. Все будет в порядке, пан Бенедикт. Доктор Конишин сказал, что вам следует выспаться, отдохнуть. Он еще проверит, не появится ли какое-нибудь заражение, но и так вам есть за что благодарить Матерь Божью, а этого пьяницу я сама. Нет, я оно схватила панну Елену за руку с термометром. Успокойтесь, пожалуйста, я сам все устрою. Уселась, отдышалась. Горький вкус лекарства остался во рту, глотнула слюну. Прежде всего, я должен поблагодарить Николу Теслу. Каким же чудом он смог? Ой, воскликнула Кристина Филиппов. Вы же не знаете. Да как же, ее вы должны благодарить. Если бы видели, что она только вытворяла. Послушайте хотя бы версию мадами Блюкфельд. Мадемуазель Муклинович дралась словно львица, на князя Блудского чуть ли не с ногтями бросилась, этому Дусину пришлось оттаскивать ее силой, вы бы видели. Елена обмахивалась бинтом, опустив глаза, пунцовые от ровной линии черных волос до черной пелеринки. Кристина широко улыбнулась, она расскажет все дважды, чтобы не пропустить ни одной мелочи. И вот так, в соответствии с ее словами, в голове складывалась картина тех событий. Елена возвращается после того, как обыскала купе Порфирия Почингла, где господин Герославский, в галерее остался, идет в галерею, нет там господина Герославского, нет его и на смотровой площадке, тогда, какая первая мысль, Почингла, господин Бенедикт должен был с ним держаться публичных мест, а что он сделал, сбежал в укромное местечко при первой же оказии, и на тебе, нет господина Бенедикта, спрашивает стюардов, проводников, нет господина Бенедикта, наконец, находит Почингла. Тот указывает на доктора Конишина, но доктор говорит, что вернулся в малый салон раньше. Оставались господин Порфирий и господин Бенедикт, который вышел на смотровую платформу. Боже милостивый, выходит, повторяется история пилки. Убил, убил, а тело выбросил. А может, только выбросил, столкнул. Быть может, Бенедикт жив, лежит там и умирает, весь поломанный. Уже сенсация, уже скандал, уже замешательство. Обслуга бегает как ошпаренная, мысль вторая. А кто обладает властью поезд остановить? Кто может отдать приказ начальнику Транссибирского экспресса? Только князь Блудский Осей, тот самый князь Блудский, который проявил необычный интерес к господину Бенедикту, который его расспрашивал, за свой стол приглашал, панна Елена бежит тут к князю и ну его умолять, убеждать, грозить и кричать, а потом плакать и стонать, пока княгиня не заставила супруга отдать указание начальнику, и тут поезд останавливается, съезжает на первую встречную боковую ветку, останавливается посреди тайги, и тут назад по рельсам отправляются спасательные экспедиции, и доктор Тесла ведет за собой первую из них. «Весь экспресс стоит из-за меня, он еще до конца не пришел в себя», буркнула панна Муклиновичу на американке. «Я оно повернулась на постели, чтобы выглянуть в окно, никакой тебе станции, никакого перрона, какой-нибудь будки, лес, лес, лес. Пассажиры прогуливаются среди деревьев, дети хлещут друг друга зелеными ветками, Жюль Верус собирает букет диких цветов для красавицы-вдовушки, амурский прокурор возвращается из леса с корзиной грибов». В отчаянии глянула на панну Муклиновичевну, на мадемуазель Филиппов. Те сидели тихонечко, личики в куриную гуску, и только по украдкой обменивающимся взглядам можно было догадаться, какое удовольствие доставляет им вся ситуация, как они упиваются чужим конфузом. Даже руки одинаково сложили, равнёхонько вдоль линии корсета, с ладонью на подоле, даже головы одинаково склоняют, чуточку вперед и направо. Елена. Черный шелк с кружевами, черная узкая юбка, высоко обрезанная в талии, подрисованные черной тушью карие глаза, черные волосы, стянутые в кок, то ли до сих пор не переоделась, и вообще, спала ли ночью? Кристина, батист Яцру, широкие рукава гигот, рюшечки, зеленый костюм амазонки, водная голубизна глаз, витражно просвеченное лицо, ангел правый, ангел левый, куда ни повернись, глядят, глядят, глядят. Ну, и как я им теперь на глаза покажусь? Елена громко чмокнула. Пан Бенедикт слишком стыдлив, когда тут нечего стыдиться, и он слишком уверен в себе, когда это ему никак не идет. Снова, вроде бы на нее и не глядя, она направляла слова молоденькой американке. «Может, хоть вы сможете уговорить его?» Казалось бы, интеллигентный человек, а такие страхи в себе воспитал, что людское понятие превосходит. Говорит, будто бы он не существует. Говорит, будто бы им управляет стыд. Великий логик. Да как вообще можно чего-нибудь стыдиться, если не существуешь? Я оно подтянула одеяло под самый подбородок. Ну где тут спрятаться? Куда сбежать, голову под подушку сунуть, больной, обреченный на милость здоровых, в первую очередь лишается права на стыд, обсели кровать как не ангелы, гиены, гиены милосердия, вы с самого начала желаете обратить меня в бесстыдство, дай Боже, чтобы мне это удалось. Я оно демонстративно повернулась к Елене спиной, концентрируясь на мадемуазель Филиппов, ища ее глаз, ее внимание. Наверняка не раз мадемуазель слышала от лиц, пользующихся огромным уважением и авторитетом, когда у них просят дать какую-нибудь максиму, который человек в своей жизни мог бы безопасно руководствоваться, то есть рецепт на всю жизнь, короткий, простой и понятный. Поступать так, чтобы никогда не нужно было своих поступков стыдиться. Ведь слыхали, правда? Так вот, сложно найти большую чушь. То, чего мы стыдимся, и то, чего не стыдимся, благодаря этому, как раз, человек отличается от другого человека, что не все стыдятся того же самого, не в той же степени, не в той же самой ситуации, не по отношению тех же самых людей. Он делает меня, мной, мой стыд. А теперь представьте себе типа, который не стыдится каких-либо собственных поступков. Имеются две возможности. Либо ты величайший бесстыдник, которого носила земля, и ты вообще ничего не стыдишься, либо же ты с самого начала вел себя в соответствии с неизменным чувством стыда. Ребенок, который стыдится того же самого, что и взрослый человек. Взрослый, что стыдится как ребенок. Старец со стыдом юноши. Юноша со стыдом старца на смертном ложе. Представьте такого себе. Кто это? Кто же это? Кристина вопросительно глянула на Елену. Панна Муклиновичевна сложила руки на груди, надула губки. Так, так, величайший бесстыдник, которого носила земля. Но я спрашиваю, разве это оскорбление? Ведь это же комплимент. Это величайшее счастье и цель человеческой жизни. Бесстыдный, свободный от стыда. Так, и так, не существует, но стыдиться. Не хотел говорить, но это скажу. Не существует, поскольку стыдиться. Мой стыд начинается там, где заканчивается я. Я определяет границы стыда. Воистину, человек, которым полностью управляет стыд, это человек несуществующий. Он словно лист, которым ветер мечет во все стороны, не по своей воле, но по воле ветра, то есть случайных пинков стихии. Мусор, уносимый волной. Человек существует лишь тогда и лишь настолько, насколько поступает вопреки стыду. Более того, не вопреки, ибо тогда стыд продолжал бы править им, но несмотря на стыд, то есть совершенно не обращая внимания на его указы, не помня о нем, никогда и ни в какой ситуации стыда не зная. Зато людей, остающихся во власти стыда, людей несуществующих, сколько мы встречаем их ежедневно. Одно чувство безошибочно отличит человека от видимости человека – скука. Встреча одного человека и другого человека никогда не может быть скучной. Нечто правдивое касается чего-то правдивого. Тайна, тайны, загадка решает загадку. Но вот скольких подобных людей вы знаете? Вы бывали в салонах, выходит, видели сотни таких кукол, замороженных между приличиями и необходимостью. Им не нужно ездить в Сибирь, они уже родились во льду, умрут во льду, лют и промораживают их души. Я оно уселось прямо, опирая подушку о стену возле окна. Потянутая ради опоры нога сопротивлялась, от колена пошел сигнал протеста. Я оно протяжно зашипело. Больно, обеспокоилась Елена, в мгновение ока меняя тон и позу. Этот порошок, это снотворное, доктор сказал. По-моему, я уже достаточно належался. Помассировала ногу. Боль, так, дорогие мои, и так, имеется боль тела. Кольнешь иголкой, порежешь кожу, поломаешь, повредишь, тело тут же даст об этом знать. Но вот боль души. Тут панна Елена может быть права. Это определенный вид порабощения. Иногда мне кажется. Представьте себе, мадемуазель, будто висите вы в сети стальных нитей, растянутых между тысячами людей. Ваша семья, знакомые, соседи, общество, и каждая нить закончена крючком с заусеницами, который вонзен в мышцы, в кости. И вот теперь... Теперь попробуйте пошевелиться, наперекор чужим движениям, тут же переломите себе позвоночник. Попытайтесь только сказать что-либо противное чужим глоткам и языкам, тут же вырвешь себе язык. И вот теперь попробуйте отрицать стыд. Мадемуазель Филиппов уже не слушала с оживлением, не обменивалась шаловливыми взглядами с варшавянкой. Поскольку все эти аргументы были направлены именно Кристине, она как бы отход 154, спонтанно, не случайно, лад. Стала судом, вердикта которого ожидают стороны, но это ее лишь смутило и как-то опечалило. Но почему вы оба говорите об этом как о неприятной болезни, как о проклятии? И вы тоже. Стыд, было бы лучше, если бы его вообще не было. Но благодаря чему мы бы тогда узнавали, что делаем нечто плохое? Или как, украсть, и мне этого не стыдиться, солгать, и даже не покраснеть, и МСРы, и 155, прошу прощения, я, ангел. Может, я не понимаю, наверняка не понимаю, вы говорите о чем-то ином, это все метафоры, вы хотите сказать нечто за словами, Так, но стыд хорош. Стыд хорош, стыд нужен. Благодаря стыду человек живет рядом с другим человеком в братстве, но не как голодные, жадные волки. Подумайте только, господин Бенедикт его защищает, тоже плохо, что его стыд отличает от других людей. Но ведь нет, наоборот даже, если бы один человек стыдился того-то, а другой, сего, как вообще мы могли бы жить вместе, как вообще могли бы разговаривать? Мадемуазель Елена, встреча тайны с тайной, так, но как вообще могли бы они встретиться? И почему эти проволоки выходят наружу? Кто приказывал вам отдавать ваш стыд в руки других людей? Выходит, когда никто не глядит, то никакой холодный крючок не рванет вам душу, когда вы кому-нибудь, невинному злое сделаете. Всегда кто-то смотрит, даже когда никто не смотрит, буркнула под нос я оно. Елена прижала ноготь к губам. Панне Кристине разве никогда не приходилось стыдиться доброго поступка? Мадемуазель Филиппа вскинула голову.